Безграничное понимание ограниченных пространств во вселенной государства. Человечество пиздец. Обособленных приказов, приказных пустых лазец, во вселенной государство, человечеству пиздец. Вторичное понимание районных дел. Безграничное понимание ограниченных пространств во вселенной государства, человечеству пиздец.